Парень на цыпочках спустился со второго этажа. Я уже проснулся, но еще лежал в своей жесткой постели. Вчера мы вернулись с рыбалки очень поздно, когда приняли ванну и улеглись спать, было уже 3 часа ночи. Корюшки мы не поймали, но улов все-таки был. Я уже хотел возвращаться, но удочку парня вдруг повело к низу. И сразу после этого я тоже почувствовал рывок. Собственно говоря, рыба не клюнула. Катушка шла с трудом еле-еле. Когда мы смотали лески, оказалось, что и у парня, и у меня на крючках застряло по одной палее 30 сантиметров каждая. Именно застряло. Ни один из 7 крючков не попал рыбам в рот. Наверное, палеи просто плыли стаи мимо нашей лодки. 2 зацепились, стали метаться и запутались в леске. Когда мы разбудили хозяина лодочной станции и показали ему нашу добычу, он глазам своим не поверил. «Редкий», — сказал случай, — и посоветовал зажарить наш улов. Теперь обе палии, выпотрошенные, обезглавленные и густо посыпанные солью, лежали в холодильнике. Я собирался на завтрак обжарить их в масле. Когда у меня в руках забилась рыбина, я прямо заорал от радости, но парень тот вообще чуть не лопнул от счастья, даже «ура!» кричал, ей-богу. Наверное, наши с ним вопли разносились на все озеро. Малость погодя, я, чтобы остудить его пыл, сказала: «А все-таки не корюшка». Но парень весело ответил: «Подумаешь, корюшка, пали еще лучше». А потом, когда рыбы перестали биться и затихли, он тихо произнес: «Значит, все будет хорошо». Что он имел в виду? Эх, надо было спросить. Неужели перед тем, как пойти на рыбалку, он, желая испытать судьбу, загадал: «Поймаю рыбу, впереди удача, не поймаю — провал». Может, поэтому он так и усердствовал? Если я прав, то значит, парня прям-таки раздирает от тревоги и волнения, хоть виду он не подает. Ну и как? Придала ему мужество пойманная рыбешка. Парень возился в прихожей, надевая кроссовки. «Собирается начать новый день с пробежки вокруг озера», — подумал я. Потом послышался скрип открываемой двери и легкие удаляющиеся шаги. Кажется, пес, ненаученный горьким опытом, побежал за парнем. Раньше, чем через час, они не вернутся. Поваляюсь-ка я в кровать. Если завтрак немножко запоздает, ничего страшного. Хоть я и только что проснулся, тело ломило от усталости. Руки и поясницы были как чужие. Да, молодость прошла. В голове вертелись смутные обрывки сна, привидевшегося мне перед самым пробуждением. Сон был настолько реален, что я замотал головой, отгоняя запечатлевшиеся в памяти образы, и пробормотал: это был сон, только сон. А снилось мне вот что. В комнату через окно в вихре стеклянных осколков прыгнул вчерашний пожилой полицейский. Ясное дело, набросился на меня, сломил руки за спину, щелкнул наручниками. Это бы еще ничего, такое я мог бы стерпеть. Но что возмутило меня во сне до глубины души, рядом с полицейским стоял парень и наблюдал за происходящим, ехидно посмеиваясь. Потом зашептал что-то полицейскому на ухо, показывая на меня пальцем. Тот с размаху двинул мне по спине кованым башмаком, и парень тоже стал осыпать меня ударами. Полицейский вдруг стал раздуваться прямо на глазах, лицо его расплылось жирными складками, и он превратился в эс. Они вдвоем с парнем долго били меня, потом вынесли на террасу и сбросили со ступенек. Я явственно слышал, как захрустели мои ребра. Этот хруст до сих пор у меня в ушах. Гнев и возмущение рвались откуда-то из самого моего нутра. Ярость сдавливала грудь, ругательства застревали в горле. «Щенок!» — хрипел я парню, а жирному «С» кричал: «Подлая тварь!» «Да, я в любой момент могу заложить их обоих, хоть сейчас. Все козыри не у них в руках, а у меня. Вот возьму и позвоню в полицейский участок. Доказательств более чем достаточно. Хватит одной бандероли, которая припрятана где-то в комнате наверху. Может, под матрасом или в том черном саквояже. Даже если ничего подозрительного не найдут, сам обыск и приход полиции сорвут планы Эсса и его дружков. И придется пареньку собирать свои манатки и убираться во свояси, а Эс будет вынужден подыскивать на его место другого, имея лицо которого неизвестной полиции, и ждать нового случая. А что, если мне просто взять и самому смыться? Сяду сейчас в машину, пока парень чешет вокруг озера, и отбуду себе в неизвестном направлении. Остановит ли это Эс? Или он будет продолжать операцию без меня? Наверное, все-таки из осторожности даст отбой. Что я для него значу? Какова, в конце концов, роль, которая мне уготована в этом спектакле? Неужели только обслуживание парня? А вдруг мне предстоит стать козлом отпущения? Что, если меня заставят выполнять какой-нибудь страшный приказ? Например, сесть с парнем в машину и на полной скорости врезаться в толпу? Боюсь, я буду вынужден выполнить все, что прикажет Эс. Ведь ему известно, где живут жена и дети. Ох, как хочется ясности. Надо подняться на второй этаж и порыться в вещах, парни. Глядишь, все и встанет на свои места. Но я лежал и не трогался с места. Повернулся спиной к солнцу, светившему через задернутые шторы. И вылезать из кровати не спешил. Пока я лежу здесь, я сам по себе. Но стоит мне подняться наверх, обыскать ту комнату, и я буду знать наверняка. Тогда мне уже хочешь не хочешь придется встать на сторону С. И прощай, свобода. Я стану одним из них. Буду поступать не так, как мне заблагорассудится, а как скажут. Нет уж, черта с два. Лучше мне оставаться в неведении. Буду строить свои домыслы и наслаждаться трепетом, охватывающим меня от собственных фантазий. Самое подходящее занятие для такого, как я. Я вспомнил еще один сон. Нет, не сон. Это было наяву. Не какое-нибудь душещипательное воспоминание, вроде разрезания домашнего торта или похода с семьей в зоопарк. Так, ерунда. Но почему-то запомнилось. По тесному дворику бегает мой старший сын, а жена ходит за ним, держа младшего на руках, только и всего. Но эта картина стоит перед глазами, как живая. Сожаление о том, чего уже не вернуть, мысли, которых я никогда себе не позволял, нахлынули разом. Как бы я хотел увидеть детей. Пусть не увидеть, хотя бы голоса услышать. Нет, нет. Привезти сюда, покатать на лодке, устроить им вечером фейерверк, вкусно покормить в ресторане на набережной, дать поиграть с собакой. Я громко откашлялся, а потом врезал самому себе ладонью по физиономии и сказал вслух: «Ну, подъем, что ли? Нечего разлеживаться, все равно не сплю. И голову всякой ерундой забивать тоже нечего. Пожарю-ка я лучше рыбки до того, как вернется парень. Разрежу каждую палью на три части, залью вином, посыплю перцем и имбирем, покрошу лука, добавлю мисо и сливочного масла, потом в кастрюлю и в духовку. Мисо — приправа из перебродивших соевых бобов. Если старик не соврал, и рыба действительно вкусная, можно будет нынче вечером опять порыбачить. Хотя второй раз вряд ли нам так повезет. Я пошел в туалет, а оттуда через маленькое оконце все поглядывал во двор. Листья деревьев пылали на солнце, порхавшие по ветвям печушки тоже вспыхивали искорками света. День опять обещал быть жарким. С озера доносился девичий смех и радостный визг. Наверное, вышел на утреннюю прогулку отряд герл-скаутов. Надраивая зубы щеткой, я осмотрел в зеркало. Странно, но лицо, которое я там видел, вовсе не выглядело мрачным и озабоченным. Приснившийся мне на рассвете кошмар уже успел забыться, и ничуть я не устал. Вполне мог бы и сам сделать пробежку. Ну, вокруг озера, конечно, не побегу, но до кемпинга и обратно запросто. И нечего так вздрагивать от телефонного звонка. Пусть Эс волен распоряжаться моей жизнью и смертью, но меня ведь не испугаешь. Он и представить себе не может, насколько я изменился за эти несколько дней. Если Эс считает, что я за деньги готов на все или что меня так просто запугать, он крепко ошибается. Я и сам по себе один-одинешенек буду поопасней, чем все они вместе взятые. Сняв трубку, я решительно произнес: «Алло!» Но потом голос мой ослаб, я еле мямлил что-то в ответ и, наконец, совсем умолк. Такое щекотливое задание я получил от С впервые. «Но я ничего в этом не смыслю», — жалобно воскликнул я. «Да и потом, я никого здесь не знаю. Чепуха, дело элементарное», — сказал С. «Деньги-то у тебя есть?» Вместе с голосом из трубки доносился звук работающего телевизора, но где находится С, определить было невозможно. Я спросил: «А если он не захочет, что тогда?» Но С уже повесил трубку. Я тоже с размаху хряснул трубкой об аппарат и выругался. Утренний сон снова возник перед глазами. «Ну и наглость», — пробормотал я. Взрезая ножом спинку палия, я размышлял: «В принципе, я справ. Когда есть деньги, это не проблема. Мне ведь не нужны порядочные. Надо съездить в город, а вот что-нибудь и выяснится. Ночная рыбалка отменяется. Когда я только-только начинал работать в фирме, первое задание, полученное мной от начальства, было пригласить некоего господина в кафе и вручить ему конверт с деньгами. А год спустя моим основным делом стало доставлять девиц клиентам, с которыми фирма собиралась заключать сделки. В то время у меня вся записная книжка была исписана именами и телефонами шлюх на любой вкус. Рыба оказалась не такой вкусной, как расписывал ее дед с лодочной станции. Сплошное разочарование. Жир не растопился, мясо было сухим и жестким. Но парень ел да нахваливал, все умял, даже то, что оставалось на моей тарелке. А пес сгрыз кости. Потом парень разлегся на террасе загорать. Оставшись в одних белых трусах, он раскинулся в кресле и потягивал из стакана молоко. Вид у него при этом был такой, будто он пил не молоко, а виски. Может быть, несколько дней на горной вилле для парня — подарок судьбы? Да и для меня, наверное, тоже. Ничего подобного, очевидно, испытать мне больше не придется. Почему-то я в этом уверен. Я занялся домашними делами, помыл посуду, постирал, прибрался, пылесосом и тряпкой вычистил весь дом. Только в комнату парня не зашел. Он сказал: «Позвольте убрать там мне самому». Напоследок я отдраил ванну и туалет, потом сжег во дворе мусор, а объедки закопал в землю. Долго стоял и смотрел, как копошатся, поблескивая на солнце, выкопанные мною жирные земляные черви. Тут до меня дошло, что я целиком вошел в роль управляющего. «А что, работка неплохая», — подумал я. «Так можно и всю жизнь прожить, я не против. Вот самое подходящее для меня дело, а море и сейнер — ерунда». Эту идею я обдумывал совершенно серьезно. Если бы парень взял и спокойно куда-нибудь убрался, ничего не натворив, я бы и жил себе тут, поживал, и не надо мне никаких перемен. Может быть, именно такая жизнь мне на самом деле нужна, тихая, мирная? Ага, как бы не так. Эх, забыл подмести террасу и ступеньки. Я взял веник и совок и вышел из комнаты наружу. Пес обессиленно лежал на боку, но вид у него был не такой умирающий, как вчера. По крайней мере, сегодня у него осталось достаточно сил, чтобы приподнять голову от пола и наблюдать за моей вознёй во дворе. Рыжая шерсть полыхала на солнце, глянцево чернел кончик носа. Неплохо он тут у меня отъелся. Совсем не похож на того тощего, несчастного доходягу, который пристал ко мне несколько дней назад в лесу. Парень все лежал в шезлонге неподвижный, как статуя. Вряд ли он спит, — подумал я. Прокручивает заново в голове свой безумный план, готовится к предстоящему. Может быть, пытается рассчитать вероятность успеха? Или просто зажмурил глаза, подавляя страх и раскаяние? О чем бы он там ни думал, нормальным человеком такого назвать нельзя. Я не знаю, какими эта компания руководствуется идеями, но уверен, что они бредовые. Чего, собственно, можно добиться таким образом? Ну, станут известны на всю страну имя и лицо парня, и больше ничего. Через год никто и не вспомнит обо всем этом. Подобные вещи случаются, но большого следа в истории им оставить не суждено. Зачем парень ввязался в это нелепое, бессмысленное дело? Сейчас еще не поздно отступить, еще есть время, он должен жить, жить своей жизнью. Но не мне упрекать его. Я и поговорить-то с ним толком не могу. Надо мной, как и над парнем, стоит С. Не знаю, как там будет дальше, а пока я делаю только то, что он мне приказывает. Казалось бы, если приказ не по душе, можно отказаться, а нет. С каждым днем я увязаю все глубже и глубже. И с каждым днем сильнее необъяснимый трепет, охвативший все мое существо. Он и сейчас тисками сжимает мне сердце. Парень, может, во что-то там и верит, но мне верить не во что. Даже если все пройдет именно так, как планирует С, из-за одной акции, какой бы она ни была, мир не перевернется. Пошумят и затихнут. Бейсбольный матч и тот вызовет у публики куда больше интереса. Да так всегда и было. Когда это удавалось чего-нибудь добиться подобными средствами? Дорожка-то хожная-перехожная. Или С все рассчитал, все учел, и у него наготове целая армия таких вот парней. Может быть, он собирается выпускать их из клетки одного за другим? Откуда я знаю? Возможно, С преследует совсем иную, дальнюю цель. А что, если для них главное просто заставить общество говорить о себе, пусть даже с ненавистью? Тогда парень не более чем пешка в их руках. Его успех или неудача тронут С очень мало. Я смел веником пыль с террасы, потом сел рядом с парнем и затянулся сигаретой. Странное у меня было состояние. Хотелось, чтобы эта жизнь продолжалась и год, и два. Мне казалось, что я хорошо знаю, каково здесь в горах, и осенью, и зимой, и весной. Надо же, думал я. Не прожил на вилле и недели, а как ко всему здесь привык. Почему-то верилось, что так теперь всегда и будет. На дороге к вилле появилась стайка девушек, наверное, студентки из какого-нибудь пансиона. Они шли прямо сюда, громко болтая и смеясь, в руках у них были охапки полевых цветов. Я решил их не гнать. Какой смысл? Сейчас они поймут, что здесь тупик, и повернут назад. Или свернут на узенькую тропинку, ведущую к горе. Пес поднялся на ноги, подошел к перилам, но не рычал. Я взглянул на парня, тот тоже приоткрыл глаза, но уходить в дом не спешил. Ни тени беспокойства. Интересно, как бы он реагировал, если бы это снова была полиция? Девушки, заметив пса на веранде, замахали ему руками. Их было пять, все в одинаковых шортах, лица и прически похожи. Я бы не смог одну отличить от другой. Судя по загару, девушки провели на озере уже дня три, не меньше. Они подошли ближе, их шеи и лица блестели от пота. Парень смотрел на них безо всякого выражения, ни тревоги, ни улыбки. Бесстрастный взгляд, руки по-прежнему сложены на животе. Девушки остановились у самых ступенек и, разглядывая дом, стали обмениваться впечатлениями. Ах, какого чудного цвета крыша! Ах, какой очаровательный домик! Ах, какой прелестный уголок! А одна спросила, можно погладить собачку? Пока я кряхтел, не зная, что ответить, они уже взбежали по лестнице на террасу. Мне-то не жалко. Но как отнесется к этому парень? Ему это может не понравиться. Нет, по его губам скользнула едва заметная улыбка. А пес тот вообще был счастлив, что его тискают и гладят, чуть из шкуры не выпрыгнул от радости. Одна из девушек спросила, «Это пансион, да?» «Ни в коем случае», — ответил я. «Это дом отдыха торговой фирмы. Ах, какая жалость! А то бы мы с удовольствием здесь пожили». Пес заинтересованно тыкался носом девушкам между ног, принюхивался. Надо же, эти несколько лет я и не вспоминал о женщинах. С тех пор, как ушла жена, я ни одной вблизи-то не видал. Случая не было, да, честно говоря, и желания тоже. Мне и с мужчинами разговаривать было не о чем. Работал ровно столько, чтобы хоть как-то перебиться. А все остальное время сидел у себя в комнате, напивался до одыри, досмотрел телевизор. Один раз ко мне пристала соседка, тоже одинокая. Ну, я послал ее. Мне было отлично известно, сколького лишается человек, попадаясь к бабе на крючок. Но сейчас болтать с девицами было почему-то приятно. Я их расспрашивал о том, о сём, где они учатся, в университете или в колледже, сколько еще пробудут тут и все такое. «Ах, вот бы нам пожить в этом доме!» — вздохнула одна из них. Остальные затарахтели, соглашаясь с ней, а потом вся компания пошла своей дорогой. Куда они теперь? Наверное, на лодке кататься. Пес побежал было следом, влекомый интересным запахом, но тут же вернулся. Над террасой витал неуловимый аромат женских волос. Я спросил у парня, вы, наверное, не любите женщин? Он, отхлебнув молока, ответил, нет, отчего же. Вот и отлично, хотите съездим вечером в город? А на рыбалку? Рыбалка не убежит. Хорошо бы опять палей поесть. Второй раз так не повезет, улыбнулся я. Это была фантастическая удача. Если будем рыбачить всерьез, поймаем. Да мы же тех рыб не поймали, они сами за крючки зацепились. Нет, поймали, — очень серьезно возразил парень. По-моему, так поймали.